Глава 20. Соланж сложила письмо, спросила Марию Альберту, что ей нужно в деревне, поскольку она идет туда на почту. 6 катушек черных ниток номер 12, 4 метра фланели для ремонта простыней, эластичные чулки для Паулы. Взяв поручение, она пошла в парк, уселась на скамейку, на которой они с Амандиной сидели, наблюдая за игрой детей. Достала письмо к епископу из сумки, развернула, долго рассматривала свой мелкий почерк на конверте. Положила назад в сумку, спрашивая себя, должна ли она отправить его. Она отклонила голову назад, закрыла глаза, позволяя свежему ветру обвивать ее лицо и шею. Девушка чувствовала, что один светлый завиток ее волос не убран, вытащила его из-под платка, попыталась спрятать назад и осталась в полусне, пока колокола святой Адилии не пробили 6. Она быстро пробежала к почтовому ящику, перекрестилась и бросила письмо в щель. Аминь. Когда Соланж спешила через деревню по дороге обратно в монастырь, ее глаза поймали отражение какой-то женщины в витрине магазина. Кто это может быть? Она следует за мной близко, как тень. Темные круги под печальными глазами, глубокие складки вокруг рта, плотная талия, грудь немолодой женщины, неряшливое платье, громоздкие старые ботинки, обе косы спрятаны под платок. Она отвернулась, закрыла глаза и неловкой походкой, как слепая, ускользнула в тень от нелепого призрака. Запыхавшись, с лицом в слезах и в поту, она двигалась медленно. Отразившись в следующей витрине, она смотрела прямо перед собой, пока не кончились силы. Женщины оборачивались на нее с презрением и раздражением. Соланж плакала в голос и не чувствовала холода. Шнурок на одном ботинке развязался и хлопал по ноге, но она бежала по белой меловой дороге к монастырю, внесла свои пакеты в вестибюль часовни, проскользнула боком в полуоткрытую дверь, преклонила колени, благословясь, поспешила к скамье, тяжело упала на колени на деревянную подставку. «Господи, помоги мне!» Вечерня началась. Все женское общество, как один человек, повернулось смотреть на нее. «Господи, поспеши мне на помощь», — молилась она. И как это бывает, в литургии голоса слились в простой молитве. Соланж шептала эту фразу снова и снова, ее тело едва покачивалось в такт. «Господи, помоги мне скорее». Когда закончилась вечерня, сестры Жозефина и Мария Альберта, чьи места были по сторонам от Соланж на скамейке, склонились к ней, озабоченно зашептали. «Соланж, какая ты бледная! У тебя лихорадка, Соланж, что с тобой?» Скамейки опустели, и сестры пошли по двое из часовни к трапезной. Соланж глубоко дышала, разглаживая платье, и улыбаясь Жозефине и Марии Альберте. «Я в порядке, я только поздно вернулась из деревни. Я бежала вверх по склону, просто немного устала, вот и все». Жозефина умоляла ее. «Почему тебе не пойти в ваши комнаты? А я объясню Пауле и скажу ей, что тебе нехорошо. Я пришлю тебе ужин. Я сама приготовлю поднос». «Нет-нет, будет лучше, если я приду. Я уже пришла в себя. Кроме того, я сегодня не видела Амандину, и мне бы хотелось встретиться с ней хоть ненадолго». Тихонько посмеялись втроем, подали друг другу руки и вошли в дом. Заметили, что Паула молча стояла в стороне от алтаря. Когда все сели в трапезной, Паула, а не одна из сестер, встала, чтобы произнести благодарственную молитву. Закончив молитву, она не села, не пожелала с улыбкой женской общине и воспитанницам приятного аппетита, дети мои, как это принято после благодарственной молитвы. Скрестив руки и засунув их в рукава, она тихо стояла, разглядывая красивую теплую комнату, полную запахов хорошего ужина. Беспорядок в мыслях и беспорядок в одежде есть приглашение дьяволу. Согласны ли все со мной? «Мать Паула, мы согласны», — раздался коллективный ответ. «Поэтому вы также согласитесь со мной, что сестра Соланж, вместо того, чтобы приготовиться к нашей священной трапезе, сочла нужным в этот вечер пригласить дьявола присоединиться к нам». Сестры сидели тихо, в то время как монастырские девочки повернули шеи к Соланж и зашептались. Некоторые засмеялись. Соланж была подавлена, покраснев, пожала плечами и попыталась заправить под платок выбившиеся пряди. Потом встала и сказала: «Матушка, приношу извинения за мой внешний вид, но, видите ли...» «Молчи! Я не извиняю твоего нарушения скромности, я уверена. Так думает любая из нашего женского общества и наши дорогие юные дамы. Ты недостойна сидеть среди нас. Пожалуйста, оставь нас сейчас и иди. Смирись перед Господом нашим». Соланж, все еще стоя, склонила голову, медленно и неуклюже прошла между столами и остановилась на свободном пространстве перед дверью. Она повернулась посмотреть на Паулу, которая стоя наблюдала свой триумф. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но отвернулась и бросилась вон из трапезной. «А теперь, дети мои, приятного аппетита!» Сестры были ошеломлены и подняли свои ножи и вилки, как будто это иностранный инструментарий, затем положили их обратно, заерзали на скамьях. «Матушка, пожалуйста, разрешите мне говорить?» Это спросила Амандина. Маленький храбрый солдатик выпрямился на своем месте, руки упер в бока, ее крошечный подбородок поднят вверх, она ждала ответа. В комнате могильная тишина. Прочистив горло, прокашлявшись еще раз прежде, чем ответить, Паула спросила: «Что ты хочешь сказать?» «Я думаю, что вы жестоки, мать Паула». Паула усмехнулась, как бы делая скидку ребенку. «Так ты думаешь, что то, что я сделала, жестоко?» «Нет, святая мать, я сказала, что вы жестокая. Все знают, какая Соланж хорошая. Даже вы знаете, что Соланж хорошая, и все знают, что вы нет». Ее голос становился сильнее, пронзительней с каждым словом. Молчание остальных прервалось сдавленным вздохом, заглушенными восклицаниями. Паула вскочила на ноги, ее лицо покраснело, как мясо, кулак опустился на стол. Полузадушенным голосом она просила: «Тихо, тихо, тихо». Все еще оставаясь на месте, как будто она не слышала шума, Амандина стояла спокойно, готовая к отпору. «Никогда за 30 лет жизни в этой монастырской школе я не чувствовала необходимости вести наказание любой сестре или учащейся. Этим вечером я впервые была вынуждена наказать одну, а теперь и другую». Паула повернулась спиной к сидящим в комнате, прошла несколько метров к высокому темному деревянному шкафу, массивные дверцы которого были покрыты сложной резьбой с завитками. Она искала ремень, палку или розгу, чтобы наказать Амандину. То, что она выбрала, выглядело как миска. Маленькая, сделанная из олова, имеющая длинную тонкую ручку. Она подошла к тому месту, где стояла Амандина, подняла руку с зажатой в ней миской. «А теперь мы должны смягчить впечатление от твоей дерзости. Твое наказание заключается в следующем. Ты должна подойти к каждой из нас здесь, в этой комнате, и просить пищу. У каждой есть право отказать или предоставить ее. Каждой ты должна поклониться, сказав: хотя я недостойна, чтобы есть вашу пищу, которую нам даровал Господь, я прошу накормить меня. Скажи это. Правильно, я прошу тебя накормить меня. Громче, хорошо, начинай». Амандина пошла к дальнему краю стола, где сидели старшие девочки, и начала просить. Первая ударила ее по голове, сказав «нет». Амандина подошла к следующей «нет». Еще следующая «нет». Когда она спросила пятерых и получила 5 отказов, Паула сказала хриплым резким шепотом: «А теперь, дети мои, мы начнем понимать, кто из нас жесток». Не ожидая ни спасения, ни сочувствия, Амандина продолжала свою исповедальную ходьбу. Прежде чем она закончила свой вопрос в 7-й раз, девочка положила ей маленький кусок хлеба, вырезанный в форме розы, в оловянную миску. Следующая девочка сделала то же самое. И следующая. Когда Амандина подошла к другому столу, Сидо в синих очках и с красным лекарством на ногтях положила ей в миску бисквит. Также Сидо подошла к буфету, взяла большой деревянный поднос, вернулась к Амандине и сказала: «Я пойду за тобой с подносом. Эта миска слишком мала, хорошо?» «Хорошо». И они пошли вдвоем. Теперь, однако, девочки не ждали Амандининого появления возле них, но сами подходили к ней с хлебом, горшочками сладкого белого масла, головками козьего сыра, завернутыми в лист каштана. Они хотели дотронуться до нее, до плеча, до руки, поцеловать ее в щеку. Одна маленькая девочка обняла ее. Другие принесли большую ветку зеленого винограда и две коричневые груши, которые взяли на центральном столе, за которым сидела Паула, и положили все это на поднос. 3-4 монастырские ученицы обошли стол за столом, коллекционируя все съедобное, и принесли это Амандине, наполнив второй поднос и третий. За все это время ни одна из сестер, ни Паула не помешали монастырским ученицам кормить Амандину. Когда самая старшая школьница, красавица Матильда, в качестве финала демонстрации солидарности подошла к массивному приземистому буфету, где стояли вечерние десерты, воспитанницы начали аплодировать. Она поставила блюдо маленьких желтых слив и серебряную чашку жирных сливок на четвертый поднос, подняла его одной рукой высоко над плечом и, аплодисменты усилились, пошла к остальным девочкам. Прямо к Пауле. Соучастницы хорошо отрепетированной труппы, они знали, что делать со всей этой едой. Амандина поставила оловянную миску перед Паулой. Одна за другой остальные девочки ставили свои подносы перед Паулой, затем демонстративно прикасались к Амандине и возвращались к своим столам. Стоя прямо перед Паулой, Амандина полностью опустошила оловянную миску, но взяла два круглых кусочка хлеба с парой головок козьего сыра, горшочек масла, виноград и грушу. Поблагодарила, взяла еще грушу. «Для Соланж. Самая лучшая груша для дьявола. Все остальное для вас, святая мать». Монастырки умирали со смеху. Паула закричала. «Если ты думаешь, что искупила вину, я советую тебе подумать еще». «Что вы можете сделать мне, матушка? Какую кару наслать? Я не боюсь. Я слишком долго жила у вас в немилости». Амандина поклонилась Пауле, повернулась лицом к сидящим в комнате, высоко подняла руку и, как веером, изобразила волны. В комнате прозвучал хор. «Спокойной ночи, Амандина». «Я принесла тебе ужин, немного, но есть огонь. Ты хочешь, чтобы я осталась на некоторое время?» «Что? Почему ты не за столом? Святая мать захочет получить обе наши головы. Она знает, куда ты ушла?» Соланж стояла у двери в комнату в ночной рубашке, босиком, и от удивления стала заикаться, когда Амандина поставила оловянную миску на стол рядом с очагом и пошла принести два стакана. «Мне можно выпить воды с вином сегодня вечером?» «Амандина, подойди сюда и расскажи мне, что случилось». Соланж отметила странное настроение Амандины. Девочка как будто повзрослела. Она подошла к ребенку, взяла ее за плечи, всмотрелась в нее. «Расскажи мне». «Я думаю, будет лучше, если Мария Альберта или Жозефина или кто-то другой расскажет тебе. Я думаю, что не смогу вспомнить все, что случилось, кроме того, что я встала и попросила разрешения говорить». «Ты встала в трапезной и попросила разрешения говорить? И что ты сказала?» «Я рассердилась. Я рассердилась на Паулу за то, что она выгнала тебя, и сказала, что я об этом думаю. Я сказала, что она жестокая, и потом все стали говорить, ты знаешь, всякие неожиданные слова. Я думаю, потому что я сказала это. А потом Паула наказала меня, дала мне эту миску и потребовала, чтобы я просила у всех девочек мой ужин. Я сказала, поскольку я недостойна есть нашу пищу, которую нам даровал Господь, я прошу вас кормить меня. И сначала никто не давал мне ничего, а затем Сидо отдала мне свой хлеб, и тогда все стали отдавать мне что-нибудь, и скоро все девочки визжали и хлопали, а Матильда взяла целое блюдо с буфета, и потом все стали хлопать еще громче, и мы все отдали еду Пауле. Я сказала ей, что она может взять еду себе, почти всю, кроме нескольких кусков, которые я отложила. Вот они в миске. Я сказала Пауле, что это для тебя, и я не боюсь ее, Соланж. Я не боюсь ее вообще, и было легко сказать, что я думаю. И она сказала, что я буду наказана снова. И я спросила ее, нашлет ли она на меня кару, и я сказала ей, что она уже карала меня, и что я уже жила в немилости столько времени. Это тоже было легко и сказать». потому что я думала о Филиппе, и о тебе, и о моей матери, но больше всего о тебе, потому что она была так жестока с тобой. Но я не думала, что она будет так жестока ко мне, потому что я вырасту, и тогда она не будет жестока с тобой, потому что это заставит меня почувствовать, как я хотела остановить ее. Я хотела остановить ее, чтобы она не могла сделать тебе то же, что делала мне. Я точно хотела ее остановить. Это оказалось сделать легко после того, как я начала. Я не боялась девочек, ничего не боялась. Они дотрагивались до меня вот так, до моих рук. Знаешь, как похлопывание. Не так, как пощечина. И Селин, ты знаешь Селин? Она единственная девочка, меньше, чем я. И она дотянулась и поцеловала меня в щеку. Я думаю, ей может понадобиться моя помощь, потому что она такая маленькая и... «Да, Селин, может очень хорошо пригодиться твоя помощь». Соланж заулыбалась, подхватила Амандину на руки и начала смеяться. Смеялась и смеялась. И Амандина стала смеяться тоже. Они танцевали по комнате, вертелись, хихикали и визжали, распустили Амандинины косы и растрепали их, прежде чем обе упали на диван. Амандина исчерпала свой рассказ о событиях вечера. Соланж была в восторге от нее. Потом они съели сыр, груши и хлеб с маслом. Выпили по маленькому глотку вина с водой.